кровати. Аллар, как всегда, радовал солнцем и приятной прохладой. Вот что хорошо в серверах категории Б, так это постоянная комфортная погода. Интересно, как там на серверах А? Я обнял Ленку, закованной в доспехи рукой. Мой наруч звякнул об ее нагрудник. Мы оба были одеты в качественную экипировку редкой категории. Я залюбовался женой, облаченной в начищенный стальной нагрудник и короткую пластинчатую юбку. Она у меня рейнджер. 19 уровень. Еще пяток уровней, ее примут в основу клана. Я же рыцарь тьмы, и мой 25 уровень сегодня крайне важен для клана. «Что ты на меня так смотришь?» – хохотнула Ленка. «Как будто прямо здесь и сейчас меня на 4 кости поставить хочешь. Вчера в реале мало было». Она повисла на моей руке и игриво облизнула губы. «А что? Я бы посмотрел». Из воздуха материализовался убийца с ником Илай. Сашка Ильин даже в игре перемещался бесшумно. Я вздрогнула, Ленка смутилась. «Вард», — обратился он ко мне, — «ты лисицу-то так крепко не тискай, а то еще чуть-чуть, и система решит, что это нападение». «Не завидуй», — оборвала его Ленка. «Эх, лисонька, мне ли завидовать?» — совершенно искренне расхохотался Сашка. «У меня каждый день новая. У меня не жизнь, а феерия. А еще я для себя открыл квартал ИСИ. Ты даже не представляешь, что девчонки оттуда готовы вытворять за деньги». Ленка полыхнула и напряглась. Саня, конечно, не мог знать, что она тоже, как и я, поднялась из тех кварталов. Не настолько близко они общались, но все же его слова ее зацепили. «Ладно, пойдем к шефу», — пытаясь увести супругу от неприятной ей ситуации, произнес я и, закинув Ленку на плечо, направился к группе коллег, кучкующихся возле Сергея Игнатьевича. В мире игры паладин на 98 уровня с ником Гнат. Сашка обогнал нас, и к тому времени, как мы подошли, уже стоял возле босса, что-то нашептывая ему на ухо и многозначительно указывая на эльфку-хиллера с ником Санделла, под которой скрывалась наша стажерка Света. И уж точно Сашка нашептывал шефу на ухо какую-то скабрезность про нее. Шеф улыбался и со снисхождением смотрел на него. Сашку он почему-то выделял, и, несмотря на все его выходки, всегда поддерживал и поощрял. «Влад, Елена», — поприветствовал он нас, когда мы подошли. И я поставил Ленку на землю, и она принялась поправлять латную юбочку под скабрезные Сашкины комментарии. «Ну что, готовы? Зелье закуплен, экипировка подогнана». Мы с Ленкой одновременно кивнули. «Ну и хорошо», — ласково улыбнулся шеф, по-отечески потрепав Ленку по голове. «Господа», — гаркнул он так, чтобы услышали все, — «готовность 5 минут. Потом я открываю портал. Он действует 2 минуты. Спешно, строим, входим в него. Кто не успеет, тот уволен. Все, строимся». Буквально на мгновение во дворе воцарился хаос. Но уже через секунду народ начал строиться в ровную шеренгу по 4 человека в ряд. Впереди танки, за ними роги, дальше стрелки и маги, и замыкали 4 хиллеров. Гнат вскинул руку, и перед шеренгой разверзся зев портала, в который торопливо, но и без лишней спешки зашагали наши воины, клан рекламного агентства «Альбатрос». Запах гнили ударил мне в нос. Сырость, слякоть и гигантские жабы – вот что окружало нас по выходу из портала. Среди этих болот возвышалась полуразрушенная башня, вход в тот самый данж, наводку на который шеф выкупил у непися странника, проникшегося к нему доверием после выполнения сложнейшей цепочки квестов. «Периметр!» – раздался громогласный крик шефа. «Держим периметр, пока все не пройдут из портала! Чертовы жабы опасны!» Только он это произнес, как мне в доспех ударил липкий язык и выдернул меня из строя. Не успел я опомниться, как оказался вплотную к гигантской лягушке. Не растерявшись, я вонзил ей в глаз клинок и наложил проклятие слабости. Жаба попыталась подпрыгнуть, но слабость поразила ее лапы, что позволило мне вонзить меч во второй глаз. Лягушка разинула пасть в безумном крике, и третий удар пришелся ей в небо. 3 критических попадания подряд. Надеюсь, я не использовал все свое везение на сегодня. Лягушка дернула напоследок лапками и сдохла. Брякнуло оповещение о полученном опыте. Я инстинктивно облутал тушку и обернулся посмотреть на то, что творится с нашим отрядом. Лягушки не были мощными мобами. Вот только это их особенность – выдергивать своими языками игроков из строя. Хорошо, хоть у нас первыми шли танки. Я обернулся к трупу убитой мной жабы и, использовав заклинание поднятия мертвого, поднял пета-зомби. Жаба приобрела серо-коричневый оттенок, и плоть с ее свежей тушки начала опадать гнилыми клочьями. Призванная мною жаба выплюнула язык и притянула к себе свою живую подругу. Я тут же кинулся к ней на спину и принялся наносить удары в тушку. Удар в спину. Вы наносите двойной урон. Удар в спину. Вы наносите двойной урон. Удар в спину. Вы наносите двойной урон. И вторая жаба ложится мертвой передо мной. Опыт, лут, и я командую своему дохлому пету подтянуть к себе следующую. К тому времени, когда мои товарищи сумели сориентироваться и более-менее вернуться к построению, вокруг меня валялось уже три дохлых жабы, а за моей спиной маячили две лягушки-зомби. Действовал я просто. Одна моя зомби-жаба подтягивала бывшую товарку к себе, я запрыгивал ей на спину, убивал ее за три удара. Затем, пока у моего первого пэта откатывалось умение, вторая лягушка подтягивала следующую жертву, с которой я поступал ровно так же. Вскоре жабы закончили. «Вард!» – окликнул меня шеф. И когда я повернулся к нему, он показал мне большой палец. «Шеф, а давай я своих жаб с собой прихвачу. Они будут нам мобов из пачек выдергивать, а мы будем потихоньку по одному их разбирать», – предложил я. Шеф секунду подумал, а потом кивнул. «Если система позволит, это может сработать. На мелочевку не трать. А вот когда пачки с толстыми мобами начнутся, то, пожалуй, твои лягушки могут стать серьезной подмогой». «Альбатросы!» – громогласно обратился он ко всем. «Готовимся! Собираем лут с жаб и скидываем по мулам. Добычу казначей завтра разделит между всеми в равных долях. Строимся! Вард, ты старший в своей пятерке танков. Пойдете замыкающими на случай, если мобы резнутся и в тыл ударят. Остальные по классике. Ну что, вы готовы, дети?» «Так точно, капитан!» – рявкнул в ответ наша пати, и шеф первым вступил в ворота башни на болоте. Я шел последним, и как только пересек незримую черту, вход замерцал, и его затянуло золотистой пленкой. Все, с этого момента никто в данж больше войти не сможет. Павшие будут воскресать уже за пределами подземелья, и в случае провала ни один из нас не сможет больше войти в него и забрать свои шмотки. Неизбежные риски. Дорогостоящие неизбежные риски. Так что будет крайне грустно, если рейд провалится. Для многих, вроде меня и Ленки, так и вообще катастрофично. В первом зале было темно. Мы выстроились на небольшой освещенной площадке. Дальше была лишь темнота. Мои две зомби-жабы квакнули и вопросительно уставились на меня. «Маги! Свет!» – скомандовал шеф. И к потолку понеслись десяток огненных шаров. Отовсюду раздался звенящий гул, и стало видно, как шевелится пол. В воздухе висели сотни, нет, тысячи низкоуровневых москитов, а пол шевелился от вьющихся на нем змей. Тысяч, тысяч врагов! Да, низкоуровневых, но их было слишком много. Шеф оглядел картину и скомандовал. «Танки! Оцепление полукругом! Роги страхуете! Ни одна тварь не должна пройти! Маги, старшие по пятеркам, разбейте зал на сектора и бейте заклинанием по площадям! Вся земля должна гореть! Рэнджи, на вас воздух! Палите не целясь! Простыми стрелами! Не нужен урон, нужна массовость! Все поняли? Начали!» И зал полыхнул. Наши маги привычно распределили зал на сектора и подожгли пол. Тысячи змей сгорали в пламени, морозились ледяными кольцами, гибли в кислотном дожде. Сложнее было с москитами. Их было слишком много. Стрелки не справлялись, стрелы летели вверх, неизбежно находя жертву. Но противников было столько. Танки и роги тоже не могли ничем помочь. Воздушные атакующие мобы были им недоступны. Кто-то из убийц пытался метать ножи, но его вклад был настолько минимален, что даже не смешно. Справившись со своей задачей, маги тоже начали метать в воздух заклинания, а я отдал приказ своим жабам атаковать. И вот тут началось интересное. Липкие языки жаб устремились к летающим насекомым и замелькали с невероятной скоростью. Оказывается, у них не было отката умения на этого моба. Особое умение, конкретно против насекомых. Жабы жрали москитов одного за другим. Иногда им удавалось ухватить липкими языками сразу двух, а иногда даже и трех насекомых. Трупики москитов выпадали из прогнивших животов моих рептилоидов. Я подбежал к шефу. «Шеф, скоро они прорвутся. Есть идея. Тот кинул на меня вопросительный взгляд. «Купол непроницаемости. Накрой всех, кроме меня и моих жаб. Но ведь тогда и мы урона наносить не сможем», – озадаченно посмотрел на меня начальник. «Да пофиг. Я со своими жабами разберусь с ними. Доверитесь мне. Если не сработает, депримируйте», – усмехнулся я. «Хорошо», – согласно кивнул шеф. «Отойди от нас метров на 10». Я сделал, как он велел. А шеф, собрав вокруг себя всю пати, отдал магам команду, и над нашей группой возник полупрозрачный купол, на который тут же налипли тысячи москитов. Они яростно жалили его, ползали по нему, пытались прорваться. На меня они даже не обращали внимания, согревшись на рейнджеров и магов, нанесших им до этого максимум урона. Поэтому ни мне, ни моим жабам они даже не мешали делать наше подлое грязное дело. Изредка подлетающие москиты тут же оказывались жутких моих зомби-лягушек. Основная же их масса облепила купол, под которым прятался мой альянс. Сказать, что это было скучно, ничего не сказать. Я просто стоял и изредка отмахивался от подлетавших москитов. А жабы жрали и жрали. А еще мне капал опыт. Буквально по 5-10 очков с каждого насекомого. Вот только их были тысячи. Десятки тысяч. Буквально через 5 минут у меня в характеристиках появился плюсик. Затем еще и еще. К моменту, когда жабы сожрали всех насекомых, мне капнуло опыта на подъем 5 уровней. Уровни я поднимать не спешил. Это процесс вдумчивый, там советоваться надо. Как говорил наш шеф, весь опыт, полученный в данжах, должен распределяться для нужд клана. Жабы слезали с купола последних москитов, и купол, замигав, пропал. Ленка с визгом повисла на моей шее и страстно поцеловала. Шеф пожал руку, а Илай Сашка, возникший, как обычно, бесшумно рядом из пустоты, похлопал по плечу и пообещал подогнать пару лучших шлюх Лирна, столицы наших территорий. «Вард!» Шеф взглядом дал понять остальным, чтобы они оставили нас одних. «Сейчас ты вытащил рейд. Будь уверен, премию ты заслужил». «Лучше Ленку на работу возьмите», – пристально посмотрел я ему в глаза. Шеф кивнул. «Думаю, я смогу придумать должность. Будет моим личным помощником. Так будет проще. Должность, не требующая особых навыков и умений. И никто не будет понимать, чем она занимается. Договорились? Пройдем данж и считай, все решено. А ты получишь повышенную долю». «Договорились», – кивнул я. И шеф, раздавая команды, отправился к группе. Роги уж заканчивали потрошить сундуки и тайники первого зала. Лут с мобов собирать не стали. Москиты все равно были пустыми, а змеи сгорели вместе со всем, что было в них. Возможно, и были там какие-то камушки или металлические предметы, но никто не стал заморачиваться с просеиванием праха низкоуровневых мобов, чтобы найти что-то. Слишком мала была вероятность на выпадение. «Жабы твои, я смотрю, подросли». Рядом со мной снова возник Сашка. Я обернулся и опешил. Мои пэты прибавили в весе вдвое. И больше всего напоминали сейчас полусгнивших хаттов из «Звездных войн». «Опыта много поднял?» «Уровней на 5», – кивнул я. «На неделе зашлю инфу нашим аналитикам, пусть решают, как распределять». «Круто!» – с завистью хмыкнул Лай. «Повезло нам, что ты этих пэтов поднял. Шеф, наверное, тебя теперь выделять начнет. Ты, главное, сильно не зазнавайся. Любовь нашего шефа надо подпитывать. Постоянно. Бонусов от этого, конечно, немерено. Но и труд нужен, чтобы наверху удержаться». «Да я как-то не собирался наверх. Я уже понял, о чем мне говорит Сашка. Вечно подковерная борьба. Драка за внимание начальника и ресурсы нашей компании и клана. А Саня-то интриган старый. Не знаю, чем уж он так важен для шефа. Но, несмотря на свое раздолбайское отношение к жизни, он всегда был близок к нему. Неявно, всегда из тени. Но я давно заметил, что это, наверное, один из самых могущественных членов нашего коллектива. Этакий шут при дворе короля. В реальности, а в виртуальности, Саня – это служба разведки и безопасности клана. Саш, я честно скажу и прямо, мне власть не нужна. Деньги я тоже заработаю по-честному. Мне не нужно наверх». «Но, тем не менее, ты тут. И знаешь», – Сашка похлопал меня по плечу, – «я помогу тебе тут удержаться». Исчез он так же бесшумно, как и появился, оставив меня наедине со своими мыслями. Похоже, я стал новой звездой клана, а заодно и офиса. Еще бы. Под атакой такой толпы москитов мы бы точно тут все полегли. И потеряли бы все свое с таким трудом нажитое имущество. Наверное, общей стоимостью в сотни, а то и две биткоинов. А так мы победили. Вот только этот был первый зал. А то, что будет дальше... Тем временем, все, что можно было выжать из зала, было собрано. Перекличка бойцов была проведена. Умения, потраченные в бою, откатились. И шеф, снова построив наш отряд в прежний порядок, дал команду двигаться дальше. Я с еще четырьмя танками прикрытия и жабами тащился в хвосте. Чуть подотстав от своей пятерки, я со скукой загребал ногами пепел, оставшийся от тел сожженных гадов. И тут в прахе что-то сверкнуло. Я быстро нагнулся и поднял с пола прямоугольник из отшлифованной стали. Тот от моего прикосновения подернулся ржавчиной и рассыпался. А у меня в ушах раздался звук оповещения. Я открыл интерфейс. Вы активировали рекламный продукт. Банк Ландерман представляет вашему вниманию новую функцию – анонимный непривязанный счет. Чтобы воспользоваться счетом, вам достаточно знать его номер и кодовое слово для доступа. Наш банк – самый прогрессивный на территории Аллара. Мы всегда стремимся быть полезными и удобными для наших клиентов. На ваш счет будет автоматически зачислена бонусная сумма. Средства вы можете снять в любом отделении банка, либо перечислить на свой счет в любой другой банк мира Аллар. Ого! Я офигел. Такие продукты часто распространялись на серверах класса А, а на наших это была очень редкая добыча. Тупо потому, что у нас не было свободных денег и скрытых доходов. Я заглянул в интерфейс. Рядом с моим показателем наличных денег и балансом банковского счета появилась еще одна иконка. Баланс на нем светился приятной суммой внутриигровой валюты, примерно равной целому биткоину. Я довольно улыбнулся. Скорее всего, никто не видел, как я поднял карту. А если видел, то никто ничего не должен был понять. А еще я, чтобы подстраховаться, вытащил из инвентаря ржавую пластину для ремонта доспеха и, сделав вид, что это именно ее я поднял, отшвырнул в сторону. «Ай!» – отозвался воздух оттуда, куда я швырнул предмет. И там материализовался Илай. «Ты чего?» «Ой, я не знал, что ты там», – принялся объясняться я. «Смотрю, под ногами что-то блеснуло. Я поднял посмотреть, а это ржавая чешуя. Но я ее выкинул, а тут ты». «А ты чего тут? Тебя тоже замыкающим поставили?» «Нет», – мотнул головой Рога. «Я в инвизе вокруг бегаю, навык качается». После чего снова исчез и, судя по следам в прахе, удалился в сторону головы колонны. «Ага», — подумал я, — «как же. Наверняка проверял, не крысятничает ли кто-то лут. Хорошо, что я перестраховался и изобразил выброшенный предмет». Внезапный биткоин радовал и грел душу. Этакая заначка от супруги. Я снова открыл интерфейс и полюбовался суммами на моих счетах. Затем вошел в настройки, назначил кодовое слово и принялся запоминать 20-значный номер счета. Затем пополнил его почти на всю сумму своего вклада и произвел обратную операцию по переводу средств с анонимного счета на обычный. Проблем не возникло. Я снова перевел средства на анонимный счет и скрыл его. Новая игрушка меня радовала. «Готовность!» – прогремел голос шефа, и наша колонна рассыпалась в линию. Во втором зале было светлее. Гораздо светлее. Вот только это не радовало, потому что перед нами предстала орда, воины-ящеры, причем все 70 уровня. Это при том, что у нас только человек 5 в клане достигли такого, ну и шеф, переваливший за 90-й. А что еще хуже, за спинами воинов стояли 3 шамана, которые точно будут подлечивать своих соратников. Они стояли на каменных колоннах, сверху вниз взирая на своих подопечных. «Офицеры, ко мне!» – скомандовал шеф. «Вард, ты тоже!» Мы собрались вокруг босса. «Господа, какие будут идеи?» – обратился он к нам. «Мобы высокоуровневые, только броня у них никакая. В принципе, побороться с ними сможем», – выдал начальник продажников, воин 53 уровня. «Вот только посмотрите на колонны с шаманами. Они расположены так, чтобы отхиливать можно было в любом месте зала. Перекрывающиеся радиусы. По-моему, шеф, «Мы взялись за задачу, которая нам не по зубам». «Ага», – зло сплюнул босс. «Иди клану расскажи про то, что они сейчас сольют все имущество. Не бывает задач невыполнимых. Просто некоторые не хотят думать». «Значит, нужно сначала шаманов выкосить», – вмешалась накачанная валькирия в минималистическом стальном бикини с ником «Королева Баланса». «Это очевидно», – грустно усмехнулся шеф. «Вот только как? Рейнджеры и маги на дистанции урона достаточного не нанесут. А у этих козлов, как уже было сказано, радиусы заклов пересекаются. В итоге, пока мы долбим одного, остальные двое его хилят. Не выйдет». «Сергей Игнатьевич», – вмешался я, – «есть план». Все уставились на меня, а я гордо подбоченился. «Жабы. Опять жабы. У них умение липкого языка. И если их разместить вон там и там», я указал на каменные карманы рядом со входом, «то должно как раз хватить, чтобы сдернуть двоих шаманов с их постаментов и подставить под наших танков и разбойников. А затем мы просто выманиваем пачки ящеров-воинов за предел радиуса последнего шамана и режем, как свиней». «Хм», — задумался начальник, — «а ведь может сработать. Вернее, не так. Сработает точно. Господа, делимся на две равные группы. Как только шаманы оказываются рядом с вами, валим их, что есть силы. Все, решено, погнали. Вард, расставляй лягушек». И действительно, все получилось именно так, как я и сказал. Лягушки одновременно выплюнули языки и притянули к себе с высоких колонн шаманов. И пока их охрана, согревшись на такую наглость, добиралась до половинок наших отрядов, разобрали их подчистую, после чего взялись и за ящеров-воинов, которые, несмотря на свои уровни, ложились довольно легко за счет отсутствия доспеха. Ну а потом началась рутина. Роги агрили на себя пачки ящеров-воинов и подтягивали их к ощетинившимся сталью танкам. В итоге, довольно быстро, в зале остался только один шаман, сиротливо стоявший на своей колонне. Я приказал жабам стянуть и его, и своей рукой нанес ему в основание черепа удар. Критический удар. Ваш урон повышается вдвое. Удар в спину. Вы наносите удвоенный урон. Удар в уязвимую область. Ваш урон удвоен. Ящер-шаман 90 уровня убит. Внимание! Вы убили противника, втрое превышающего вас по уровню. Открыто достижение «Давид». Ваш урон повышается на 30% при атаке на противника, вдвое и больше превышающего вас по уровню. Внимание! Вы убили противника, намного превышающего вас по уровню одним ударом. Открыто достижение «Жнец». Вероятность убить любого врага с одного удара составляет 0,001%. Внимание! Вы убили противника, намного превышающего вас по уровню, ударом в спину. Открыто достижение «Подлый убийца». Урон от ударов в спину возрастает на 5%. Количество жертв ваших призванных пэтов превысило 100 тысяч. Хотите ли вы привязать к себе данного пэта? У вас появляется возможность призвать и отпускать пэта в любой момент, кроме локаций, где это запрещено. В случае смерти пэта повторный его призыв будет возможен только через 24 часа. «Охренеть!» – выдохнул я одними губами. «Собственный привязанный боевой пэт». Я оглядел жабу-зомби 17 уровня и мысленно нажал кнопку «Да». В интерфейсе появилась соответствующая иконка. На ней было символическое изображение жабы-зомби. «Внимание! К вам привязан боевой пэт. Жаба-зомби 17 уровня». «Вард!» – ко мне подошел шеф, прервав изучение нового питомца. «Лут с этого шамана твой!» Повелительным жестом он указал на тело моего противника, считая это авансом за заслуги. Я удивленно моргал. Такие жесты со стороны руководителя были крайне редкими. Обычно вся добыча скидывалась мулам, игрокам с повышенной грузоподъемностью и специальными навыками. И только после окончания рейда делилась между его участниками. Но тут... Я коснулся тела противника, и перед глазами открылся интерфейс. Имущество покойного шамана. Редкий кинжал, обычный посох, грязная набедренная повязка, пригоршня раковин, три великих зелья мага и навык регенерации. Ха, рыцарь смерти с регенерацией. Да это ж чертова имба. Рыцарь смерти был крайне мощным классом, танк с возможностью поднятия мертвых пэтов, да с заклинаниями школы проклятий. У него была только одна проблема – хил по нему проходил только 50-процентный, так как все исцеляющие заклинания были из школы света, а она проходила со штрафом. По сути, ему бы идеально подошел вампиризм, но и он для его класса был невозможен. А вот регенерация, навык редкой ящероподобной расы, мог бы вполне подойти. Я нажал «Изучить» и с удовольствием отметил, что никаких проблем не возникло. Вы изучили редкий навык регенерация. Отныне ваше здоровье будет восстанавливаться со скоростью 2 единицы в минуту. Прокачивайте навык, чтобы повысить показатели. Я смотрелся по сторонам, убедился, что Сашка потрошит сундук на другом конце зала и как бы невзначай полоснул себя найденным кинжалом по пальцу. Вы наносите себе урон 3 единицы. Будьте осторожны. Напоминаем, что нанесение урона себе, богами Аллара, наказывается потерей опыта и навыков. Я смахнул сообщение, маячившее перед глазами. Система не любит суицидников. Нам уже 30 лет втирают, что жизнь для обеспечения богатых слоев населения – это самая ценная вещь, дарованная нам свыше. Через 2 минуты мое здоровье снова достигло максимального значения. Супер! Только надо прокачать навык, и я буду непобедим. Ну как непобедим? Не настолько слабым, как был до этого. Хотя какой я слабак? У меня теперь есть боевой пэт, причем прокачанный, серьезная жирная жаба. А если я потащу его на какие-нибудь болота с мобами и москитами? Ух, как мы сможем прокачаться! Кстати, про прокачку. Я заглянул в интерфейс и присвистнул. Опыт за первых 2 шаманов мне тоже капнул. А уж за того, которого я завалил самостоятельно. В общем, надумай я повысить уровень сейчас, у меня был бы 32-й. Милый, не свисти, денег не будет. Ленка подошла и всем телом прильнула ко мне. Я с глупой улыбкой протянул ей кинжал. Ого! Ахнула она, беря в руки и тут же экипируя на себя редкий кинжал шамана ящеров. Надеюсь, ты не скрысятничал это? Нет, я поцеловал ее в губы. «Шеф отдал мне лут с этого шамана», — я кивнул на тело. «Ого!» — снова ахнула моя супруга. «Даже так? Ну ты сегодня очень-очень крут, и в реале тебя ждет просто королевская награда. Как знала, на днях смазку купила». Игриво подмигнула она мне. У меня лишь перехватило дыхание от предвкушения. Сегодня, пожалуй, лучший день в моей жизни. Дары и плюшки сыпались, как из рога изобилия. «Строимся!» — снова прогремел голос шефа, и мы, не успев договорить, направились к быстро собирающейся колонне соклановцев. Впереди нас ждал последний, финальный зал. В этом зале было очень светло. Блики от проникающего солнца отражались в сотнях отполированных зеркал, развешанных по стенам. Видимо, когда-то давно, до наступления болот, тут был главный зал хозяина этой башни. «Охренеть!» выдохнул я, уставившись на существо, сидевшее посреди зала. Над его головой висело изображение красного черепа, а полосок очков жизни было аж 3. Это была гигантская жаба, и имя ей было Великий Ква. Я быстро открыл информацию о мобе, там значилось только «Великий Ква, рейдовый босс». Ни сильных, ни слабых сторон, ничего. Вместо информации сплошные вопросы. Хотя чего я еще ждал? Это ж рейдовый босс данжа, которого мы проходили впервые. Откуда бы взяться информации о нем? Так, скомандовал шеф, не ссать. Действуем по классической схеме. Танки вяжут монстра боем. Маги и рейнджи атакуют по возможности. Упор делаем на магию огня. Насколько я помню, у жаб на нее слабость. Роги, вперед, разведайте, что там в зале. Может, есть ниши, где разместить группы стрелков и магов. Все, маги, бафаем группу и начали. Роги ушли в инвиз и кинулись вглубь зала. Вот только не тут-то было. Великий Ква лениво раскрыл пасть и липкий язык, подцепив первого разведчика, затянул его в свою пасть и заглотил. «Охренеть!» — снова выдал я, посмотрел на список членов пати. Ник проглоченного Роги был все так же активен, вот только здоровье его понемногу уменьшалось, медленно, но верно. Хлюп! и язык монстра захватил второго рогу, закинув в свою ненасытную пасть. «Твою мать!» — выматерился шеф. «Атакуем! Все!» И мы кинулись к жабе. Великий квас легкостью терпел весь урон, который ему наносили танки. Более-менее серьезно его повреждали только наши маги своими огненными заклинаниями. И даже сумели снять первую полоску здоровья. Вот только ква, абсолютно игнорируя танков, своим липким языком закидывал одного за другим магов и рейнджей, вынужденных атаковать с расстояния. И их ряды таяли. Я со своей четверкой находился в тылу и ничего не мог сделать. У нас была другая задача. В какой-то момент жабе стало, видимо, лень терпеть потуги наших танков, пробиться через его толстую шкуру. Он подпрыгнул и приземлился на них своим толстым задом, передавив половину нападавших воинов ближнего боя. «Твою мать!» — схватился я за голову. «Он еще и так может! Если до этого момента хотя бы была надежда, малая надежда на победу, на то, что хотя бы по единичке, хотя бы за двое суток, но мы расколупаем этого монстра, но теперь...» У нас оставалось всего трое магов и двое стрелков. Основная масса воинов ближнего боя представляла собой лепешки на полу зала, а у монстра оставалось еще полторы полоски здоровья. Эх, была не была. Я шагнул к монстру, и мои пэты двинулись за мной. Липкий язык просвистел мимо моего плеча, и моя зомби-жаба отправилась в пасть чудовищу. И тут произошло нечто странное. Глаза великого ква выпучились еще сильнее, покраснели, и он принялся издавать звуки, схожие с кошкой, пытающейся отрыгнуть комок шерсти. При этом половина полоски его здоровья исчезла, а потом жаба вырвала. Вырвала нашими магами, рейнджами и рогами. Те какое-то время крутили головами вокруг, а потом, заняв свои места, снова принялись атаковать. Последняя, третья полоска здоровья монстра поползла вниз. Жаб продолжал пожирать магов и стрелков и скакать по залу, но теперь это уже было неважно. Танки научились избегать его. А когда здоровье опустилось ниже половины, я скормил монстру и второго своего пэта. Эффект был такой же. Лягушку стошнило от проглоченной мертвечины, и полоска жизни, поморгав, пропала. Великий ква последний раз подпрыгнул высоко к потолку, а потом растянулся на полу, придавив своей тушей парочку самых нерасторопных танков. «Болотная башня пройдена», — сообщила мне система. «Бонус за первое прохождение плюс 10% к награде. Бонус за скоростное прохождение плюс 15% к награде». «Ого!» — присвистнул я. «Бонус за скорость, да еще такой. Это значит, что при подсчете статистики нашего среднего уровня, уровня подземелья и сложности монстров, мы в топ-20 во всем Алларе». «Да!» — взвизгнула, подпрыгивая от восторга рядом со мной Ленка. Шеф подошел ко мне и обнял за плечи. «Вард, доля твоя!» — тихо прошептал он мне на ухо. «Платить не надо. Премия». У меня второй раз за день перехватило дыхание. Волна радости пробежала по моему телу. «Господа», — провозгласил шеф, — «лутаем в зал и возвращаемся на базу. Сегодня отсыпаемся, а завтра всех сотрудников жду в конторе. Будем отмечать». Ленка немножко погрустнела. Она-то не была сотрудницей. Но эта грусть мгновенно прошла, стоило мне напомнить про повышенную награду за прохождение данжа.